Олесь Адамович. Отвоевались. Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1990 год. Читает Юрий Рудник. Книга публицистики Олеся Адамовича посвящена глобальным проблемам нашего времени, с решением которых связана судьба человечества, планеты. Поиски путей к разоружению, экологическая угроза и в том же ряду перестройка, от успехов которой столь многое зависит. Кроме того, писатель делится своими мыслями о литературе, о своем житейско-творческом опыте. От автора. Так о чем эта книга, в которой собраны статьи и выступления за несколько лет, публиковавшиеся и не публиковавшиеся прежде? Мы, человечество, и люди вполне конкретные, все больше замечаем, ощущаем себя в тисках глобальных проблем, от которых никуда не спрятаться, не уехать, не улететь, хотя благодаря техническому прогрессу и погружаться в любую стихию и летать умеем как никогда. Где-то и в чем-то проблемы эти вроде бы и отступают одни, а на место их появляются, выступают другие. А может, просто привыкаем, адаптируемся. Человек — такое существо, которое ко всему привыкает. Говоря это вослед Достоевскому, его подпольному человеку, понимаем, предел есть, существует, и он действительно близок. Все неуютнее становится на планете, не только нам, но благодаря нам, людям, и любому живому существу. Неужто человеку разумному и впрямь предназначено, как однажды выразился Ламарк, себя самого уничтожить, предварительно истребив все живое? Боль этой мысли, посещающей сегодня уже миллионы человеческих голов, как бы перемещается. Вчера остро мучила проблема ядерной конфронтации, но возникла новая и столь же очевидная наступающая экологическая катастрофа, и как бы отвлекла внимание от прежней, отсосала ее. А точнее, одна боль-мысль вобрала в себя другую. А тут третья, четвертая подоспели, связанные с обостряющимися межнациональными и экономическими проблемами нашей перестройки. Все это взаимосвязано в жизни, в нашем сознании, переплетено это и в книге. Она ведь не задумывалась, не писалась специально. В ней непосредственные отклики на то, что беспокоило и все больше прижимало нас и год, и 10 лет назад. Когда еще надо было доказывать, что нет ядерного оружия, капиталистического и социалистического, любое направлено против человечества, самой будущности его, и что выиграть невозможно не только атомную, но уже и обычную войну. А мирный атом, он той же породы, что и военный, и вовсе не приручен еще, а потому и с ним надо бы поаккуратнее и сдержаннее, и так далее, и тому подобное. Ну, а дела наши перестроечные, и то, что вздыбилось, выплеснулось на первом съезде народных депутатов, это ведь тоже где-то созревало, копилось в прежних несогласиях и раздумьях. В книге хотелось передать как последовательность нашего движения, так и напряжение, в каковом жило и живет общество все эти годы. Книга «Отвоевались» обращена к молодым. Что еще хотелось бы сказать им, используя это предисловие? Когда мы, поколение 20-го съезда, или, как его еще называют, шестидесятники, услышали смелые и горькие признания об ошибках периода культа личности, многие дали зарок: «С нами такое больше не проделает никто». Во всяком случае, снова обмануть не удастся никому. Кажется, это понимал и главный идеолог застоя Суслов со своими подручными. Все внимание они перенесли на подрастающее поколение. И даже формула родилась кабинетная — переступить через поколение 20-го съезда. То есть выйти прямиком к молодым, прозревших заново не ослепить, трудненько, так хотя бы молодежь изолировать от уже обнародованной правды. И надо отдать должное, преуспели. Хотя многим казалось напрасное старание, слово не воробей, выпустил, не поймаешь.